Убедившись в ее наличии, пес ухватился зубами за дужку ведра с деревянной ручкой и потянул его к постели больного. Поставив рядом с кроватью, пес вернулся на кухню, встал на задние лапы и зубами подхватил висящий на ковше ковшик, выдолбленный из дерева, затем вернулся и опустил его в ведро. Сев рядом, громко тяпнул, пытаясь обратить внимание незнакомца на то, что вода, которую тот просил, рядом, но больной продолжал стонать и не предпринимал никаких попыток напиться. «Воды! Пить! Воды!» — сквозь стон шептал он. Огорченно взвизнув, досадуя на непонятливого незнакомца, пес подошел к кровати и снова громко пролаял, и вновь тот не отреагировал. Мишка посмотрел на руку Савелия, лежащую неподвижно на краю кровати, и начал носом подталкивать ее до тех пор, пока та не соскользнула вниз, угодив прямо в ведро с водой. Вода, в которую погрузилась рука Савелия, освежающе подействовала на него, и он опять открыл глаза, недоверчиво пошевелил пальцами. Вода? Рядом с ним вода? Он готов был поклясться, что ее раньше не было. Значит, кто-то должен был ее принести... Кто-то есть в доме? Кто же? Почему никто не подходит к нему, как хочется пить? Савелий снова пошевелил пальцами и наткнулся на ковшик. Обрадовавшись, ухватил его ручку слабыми пальцами и начал медленно тащить к себе. Огромным трудом пересиливая боль в груди, дотащил до края кровати, но тут пальцы не выдержали и выпустили скользкую ручку ковша. Соскользнул, он глухо ударился об пол и расплескал воду. Савелий едва не заплакал с отчаяния. Пес невозмутимо подошел, подхватил ковш зубами за ручку и снова опустил ведро. Если бы Савелий не видел все это собственными глазами, то никогда бы не поверил, что такое возможно, и посчитал, что его просто разыгрывает. «Какая же ты умница!» «Умный песик, умный!» — прошептал Савелий и снова начал опускать руку вниз. На этот раз попытка закончилась удачей. И он, расплескивая воду, все-таки напился и выпустил ковшик в ведро, блаженно прикрыл глаза, и его мысли улетели назад в зону. Глава 97. «За кого сидишь, Савелий?» «А я знаю, почему ты не стал писать касатку», — тихо проговорил Зелинский, глядя на Савелия в упор. Савелий с тревогой смотрел на капитана и молчал. «Я же говорю тебе, что все узнаю и без тебя». Капитан устало откинулся на спинку стула и перевернул перед Савелием фотокарточку. «Она тебя сдала, подставила, чтобы выкрутиться самой». Савелий пожал плечами, не понимая, о чем говорит Зелинский. Потом нехотя взял фотографию и вдруг крепко стиснул зубы и медленно опустился на стул. С фотографии на него смотрела Лариса. «Нашел, за кого сидеть. Она винтик. Шлюха, которая...» Савелий вскочил, чтобы броситься на капитана. «Сядь!» Спокойно, но твердо бросил тот. «Сядь и послушай!» Савелий нехотя подчинился, успехнулся. «Ментовские штучки?» «Дурак ты, Савелий!» Со вздохом бросил капитан. «Зачем ты мне нужен?» «Зачем? А чтобы ее посадить!» Со злостью ответил он. «Ее?» Лариса Петрова и так уже в бутырке. Не обращая внимания на растерянное недоумение Савелия, капитан спокойно продолжил, изредка заглядывая в свой блокнот с записями. «Петрова, Лариса Алексеевна, она же Амазонка, она же Бриджит, она же Ларчик, является любовницей Пургалина, называющего себя Аликом». Он бросил перед Савелием несколько фотографий, запечатлевших Ларису и Алика в пикантных ситуациях. Глядя на них, Савелий подумал, не снится ли ему весь этот кошмар? Господи, да что это такое? Как можно было так поступить с ним? Но правда ли это? Она использовалась в основном для приманки иностранцев и нужных клиентов. Несколько лет назад Пургалин изнасиловал ее, но сумел убедить ее родителей, что хочет жениться на Ларисе, откупился в милиции, и дело закрыли. С его помощью Лариса с отцом перебрались в Москву, где бывший начальник уголовного розыска Петров Алексей Владимирович, отец Ларисы, был вовлечен в одно преступное дело и осужден. «Как?» — невольно воскликнул Савелий, понимая теперь, почему Лариса все время уходила от разговора об отце. «Вот как! Но Алик в этой группе только пешка!» Капитан снова перевернул несколько фотографий. «Вот еще пешки!» Савелий увидел среди фотографий того самого капитана, который его арестовал, а также фотографию своего следователя. «Да-да, следователь Истомин», — усмехнулся Зелинский. «Тяжелая группка, и не всех пока удалось арестовать. Эти-то все в бутырке, под следствием». Савелий молча перебирал фотографии, не любительские, а те, которые снимаются для уголовного дела, в профиле анфас. Неожиданно он выкрикнул: «Господи, зачем мне все это? Оставьте меня в покое! Оставьте!» Глава 98. Почему хозяйка не сообщает о нем? Солнце склонилось к самому горизонту, окрасив верхушки деревьев фантастическим малиновым цветом. Варвара возвращалась на заимку, торопливо понукая Гнедую, которая и сама была не прочь как можно скорее оказаться у своей кормушки. Варя осталась довольна поездкой на озеро. Дальнее семейство краснозубых гагар значительно увеличилось, пожаров на участке не возникало, и вообще все было в полном порядке. Когда она подъехала к заимке и вошла во двор, совсем стемнело. Из дома донесся радостный, нетерпеливый Мишкин лай. Пес сразу почувствовал возвращение хозяйки и выглянул в окно. Разнустав Гнедую, Варя насыпала ей овса и вошла в дом. Мишка бросился навстречу, подпрыгивая и пытаясь лизнуть Варю в лицо, едва не сшиб с ног. Он радостно тыкался мокрым носом в Варины руки, вовсю виляя хвостом, мешая ей переодеться. И она ласково оттолкнула его. Сняв с себя москитную сетку, Варя вошла в комнату. Савелий лежал с открытыми глазами, с некоторой тревогой смотрел на девушку. Потом скосил глаза на дверь, не привела ли хозяйка милицию. Варя взглянула на пришедшего у себя парня и смутилась. «Ой, чего же это я? Варвара меня зовут». Савелий тоже хотел представиться, но не смог. «Ты, дружочек, молчи пока, сил набирайся. Успеешь еще наговориться? Уж извини, что оставила тебя одного. Работа такая. Сейчас приготовлю тебе отличного бульона из рябчиков. По пути подстрелили. Тебя, дружочек, не обижайся, так пока называю. Одна сейчас забота — спать подольше, да есть побольше». Варя все время старалась говорить, чтобы скрыть свое неожиданное смущение. Выдвинув из-за платяного шкафа ситцевую ширмочку, по всему сделанную недавно и носковую шуку, руку, она зашла за нее и стала переодеваться. Переодевшись, Варя быстро вышла из укрытия, поправила выбившийся из-под косынки локон. Савелий подумал, что хозяйка дома, в сущности, совсем еще молодая женщина. Короткий халатик подчеркивал стройные ноги, на которых он невольно задержал взгляд. Чтобы скрыть смущение и волнение, охватившее его, Савелий прикрыл глаза, а когда открыл их, девушки в комнате не было, она гремела на кухне посудой. Кто же она? Чем занимается? Если судить по обстановке в доме, то она хорошая хозяйка, везде чистенько, прибрано. Однако не похоже, что она из этих мест, выговор совершенно другой. Но она сказала, что работает здесь, работа такая. Кем, интересно, она работает? Верно, что-то по лесной части? С ружьем обращается умело, рябчиком он пострелила по пути. Савелий улыбнулся. На стене видно ее муж или брат. Во всяком случае, лично Савелию хотелось, чтобы там был брат. Интересно, сколько он здесь валяется? 2-3 дня. Возможно, вот этот парень с открытой и обаятельной улыбкой уже отправился в милицию. Однако это предположение нисколько не взволновало Савелия. Ему было безразлично. Единственное, чего хотелось — покоя. И только покоя. Чтобы рядом был Мишка, как здорово. Лучше клички для него и не придумаешь. Он снова посмотрел на фото мужчины с бородой. Не похоже, чтобы этот парень чего-то мог напугаться. Скорее всего, сам бы сначала все выяснил, а потом бы решил в милицию или еще куда. Его просто, наверное, нет дома, в отпуске. Нет, в командировке, в отпуск бы они вместе уехали. В комнату вошла Варвара и прервала его размышления. «Ну вот, дружочек, и готов рябчиковый бульон. Я когда-нибудь». Савелий попытался улыбнуться, но смог только скривить губы. «Ничего, понравится», — заверила она и осторожно приподняла подушку повыше, чтобы ему было удобно. Затем взяла со стола тарелку и стала кормить его с ложечки. «Осторожнее, горячий очень. Ну как, вкусно?» «Не отвечай, и так вижу, что нравится». «А, морщился? Савелий едва не поперхнулся, желая возразить. «Да шучу я, шучу!» Варя засмеялась. «Поешь, ранами твоими займемся. Уж больно ты тяжелый, с трудом ворочила тебя. Пока закончишь перевязку, намаешься. Сейчас-то вроде тьфу-тьфу, чтоб не сгладить, дело на поправку пошло. И то сказать, пора, 2 недели в беспамятстве». Услыхав последнюю фразу, Савелий дернулся и пролил бульон себе на грудь. «Что, ко всему прочему я шпариться захотелось?» Варя вытерла ему грудь полотенцем. «Да-да, дружочек, 15 суточек, как с куста!» Она тяжело вздохнула и понесла посуду на кухню. 15 суток? Это надо же!» Савелий ужаснулся, но ничего не понимал. 15 суток находится здесь, и за ним никто не приехал. Почему? Неужели она не догадывается, кто он такой?» Варя вернулась со своей аптечкой и занялась врачеванием. «Слава Богу!» — облегченно проговорила она, обнажив ногу с шиной. «Прошла, наконец, чернота. Очень я боялась, что гангрена прихватит. Антибиотиков мало было». Варя рассуждала вслух. «Вероятно, трещиной обошлось. Хоть в этом тебе повезло. Мне почему-то не захотелось вертолет вызывать и отправлять тебя в больницу». Она внимательно посмотрела ему в глаза. «Не захотелось и все. Решила рискнуть и справиться сама». Сделав многозначительную паузу, словно для того, чтобы незнакомец мог вникнуть в услышанное, она снова наложила целебную мазь на больную ногу, обложила ее плотной бумагой и перебинтовала шину. «Грудь пока трогать не будем, пусть покрепче срастутся твои ребрышки. А вот над лицом твоим поколдовать придется, чтобы красу твою, дружочек, поправить немного». Варя улыбнулась, промокнула теплой водичкой пластырь, чтобы легче отодрать его от лица. Савелий морщился от боли, но мужественно терпел. «Молодец! С характером мужчина!» — одобрительно заметила Варя. «Откровенно скажу, все хорошо, но шрам останется, глубокий порез очень. Настриженного теперь будешь смахивать!» Заметив его глаза, недоумение пояснила. «Ну, когда он Олада играл, неужели не смотрел? Там еще артист Симонов, отца его играл, Монтевелли, кажется, епископа. Короче говоря, хочешь взглянуть на себя?» Она взяла с комода зеркало и наклонилась над Савелием. Сначала Савелий ужаснулся, небритый, исцарапанный весь, но потом улыбнулся. Действительно на Олада похож. Через всю рожу шрам, рваный такой ужас. Еще хорошо глаз целым остался. Видно, и хромота останется. Савелий поморщился. Что, щиплет? В этот момент Варя обрабатывала рану йодом. Ничего, сейчас чудо-мазь положу и как рукой снимет. Чудо-мазь? Так ее мой муж называл, Егор. Варя замолчала на мгновение, потом продолжила. Местный охотник научил его эту мазь варить, а Егор меня. Давно что-то не видать того охотника. Она вздохнула, наложила мазь густым слоем на рваный шрам и стянула его в нескольких местах лейкопластырем. Ну вот и все. Устал, небось? Вот, выпей бальзамчику и спать. Варя напоила его каким-то травяным настоем на спирту с горьковато-терпким вкусом. Поправила одеяло и пошла хлопотать по хозяйству. Долго смотрел Савелий ей вслед, затем перевел взгляд на фото мужчины с бородой. Значит, все-таки муж? А что, красивое волевое лицо, с таким-то здоровьем во флот или в спецназ? Ему неожиданно до боли захотелось оказаться на родной БМТ-шке, так они называли между собой их судно. Какие ребята там были? Конечно, разные встречались, иногда совершенно случайные люди оказывались в команде, но таких были единицы, и они сами более одного похода не выдерживали, списывались на берег. Море не терпит слабых, не терпит деляг и ловкачей. Убаюканный приятными воспоминаниями, а также хитрым бальзамом, Савелий задремал, но вскоре пробудился от странного дребезжащего звука. То ли звонок, то ли металлический скрежет. Услышав вареные шаги, он почему-то прикрыл глаза. Она на цыпочках подошла к Савелию и, убедившись, что он спит, открыла шкаф, взяла трубку радиотелефона. Савелий наблюдал сквозь полуприкрытые ресницы и с тревогой прислушиваясь к тому, что она тихо говорила. «Калита у аппарата! Не слышно?» — она старательно говорила тихо. «Не знаю, как всегда. Может, аппарат?» Варя обернулась и посмотрела на раненого, но потом решила понаблюдать за ним через трюмо. «Здесь все в порядке, никаких проблем». «Говорю, никаких проблем.

Знаете, Варя, я читала об этом. Савелий поморщился, припоминая. Близкие люди иногда не только